Матерь Агни-йоги. Ровным светом горите. В этом назначение ваше и цель вашей жизни. В этом миссия ваша на этой земле. Перемежающееся и колеблющееся пламя непрочно, нестойко. Мигающая лампа может пережечь провода. Как пламя светильника колеблется под ветром, так же колеблется и пламя духа под вихрями внешних воздействий. Свечу легко задуть, но трудно задуть паяльную лампу, огонь которой гудит под нагнетанием нескольких атмосфер. Также невозможно задуть пламя духа, когда нагнетение или нагружение или отягощение обстоятельствами велико. Как раненый в напряжении боя не чувствует боли и ран, так же точно и дух в напряжении крайнем защищен и закрыт, как бронёю, от темных воздействий и всяких влияний извне. Законы во всем одинаковы, потому не бойтесь ни нагружений, ни нагнетений, ни отягощений. Они могут вас только усилить. Волны внешних воздействий не могут ущербить дух, но лишь освободить и очистить его от ненужных нагромождений. Очищающее значение этих явлений надо понять. Но дух нерушим и не уничтожаем. Все внешнее яро пройдет, но останется дух скверною неуязвленным, останется много сильнее, силы умножив свои. Потому нагружением, нагнетением и отягощением порадуемся, ибо это есть огненная лестница духа.